В марте 1662 года Франциск де Гиз, проезжая во главе отряда солдат через местечко Васси, напал на гугенотов, распевавших свои гимны в Риге. Было убито 23, ранено около 100 человек. Главным виновником этого грандиозного мятежа по праву считали графа Монтгомери. В том же году он участвовал в битве под Дрё, где проявил чудеса храбрости. Говорили, будто именно он выстрелом из пистолета ранил главнокомандующего конетабля Монморанси и прикончил бы его, если бы принц де Парсиен не выручил конетабля, взяв его в плен. Известно также, что месяц спустя после этого сражения герцог де Гиз, вырвавший победу из неловких рук конетабля, был коварно убит под Орлеаном неким фанатиком по имени Польтро. Тем самым Монморанси избавился от соперника, но в то же время потерял и союзника, и в битве под Сен-Дени в 1567 году ему уже не удалось отделаться легким испугом, как под Дрё. Шотландец Роберт Стюарт вызвал его на дуэль, в ответ на что конетабль ударил его эфесом шпаги прямо в лицо, но в тот же момент кто-то выстрелил сбоку, и смертельно раненый конетабль свалился с коня. В кровавом облаке, застилавшем ему глаза, он успел еще различить Габриэля де Монтгомери. На следующий день конетабль скончался. Теперь у Монтгомери не было больше прямых врагов, но он не смягчил свои удары, он казался непобедимым и неуловимым. Когда Екатерина Медичи спросила, кто вернул Беарн под власть королевы Наваррской и сделал принца Беарнского генералиссимусом гугенотов, ей ответили: граф де Монтгомери. Когда на следующий день после Варфоломеевской ночи в 1572 году ненасытная в своей жажде мести Екатерина расспрашивала не о тех, кто погиб, а о тех, кто уцелел, первое имя, которое ей назвали, было именем графа де Монтгомери. Монтгомери вместе с Лану бросился в Ла-Рошель. Ла-Рошель выдержала 9 приступов, а королевская армия потеряла 40 тысяч человек убитыми и ранеными. Она почетно капитулировала, и Габриэль вышел оттуда цел и невредим. Затем он помчался в Сансер, осажденный губернатором Берри. В деле осады крепостей, как мы помним, Габриэль кое-что смыслил. Горсть сансерцев, не имевших никакого оружия, кроме железных палок, в течение 4 месяцев противостояла 6-тысячному корпусу. Они сдались лишь при одном условии. Им были, как и ларошельцам, сохранены свобода совести и личная безопасность. Екатерина Медичи с возрастающей яростью видела, как ускользает от нее давнишний неуловимый враг. Монтгомери покинул пылающий Пуату и явился в только что успокоившуюся Нормандию, дабы снова разжечь в ней пожар войны. Выехав из Сен-Ло, он в течение 3 дней взял Карантан и завладел Валлонским арсеналом. Все нормандское дворянство стало под его знамена. Екатерина Медичи и король немедленно снарядили в путь 3 армии и объявили в Мане и Перше призыв 2 возрастов. Во главе королевских войск стал герцог де Матиньон. На этот раз, создав армию на манер королевской, Габриэль сам не командовал, а смешался с простыми протестантами и искал только одного — встречи с Карлом IX. Он составил замечательный план, суливший протестантам блестящую победу. Предоставив Матиньону со своим войском осаждать Сен-Ло, он тайком выбрался из города и направился в Домфрон, куда Франциск Дюгело должен был привести под его начало все дворянство Британии и Анжу. С этими соединенными силами он собирался неожиданно обрушиться на королевские войска под Сен-Ло и полностью уничтожить их. Но измена губит и непобедимых. Какой-то шпион оповестил Матиньона о тайном отъезде Монтгомери в Домфрон во главе отряда из 40 всадников. Матиньону Не так было важно взять Сен-Ло, как захватить Монтгомери. Он поручил осаду Сен-Ло одному из своих лейтенантов,